Евангелие от Матфея, 5 глава, часть 9 текста, Матфея 5:9. Блаженны миротворцы. Блаженны миротворцы. Мы как-то у себя там в нашей местности, молодежью, собираемся раз в неделю на разбор. Ну и так по порядочку разбираем. Вот дошли до этого места. Блаженны миротворцы. Ну и начали разбирать. Ну и оказалось, что так глубоко и так объемно и так широко место вот это вот, вот этой теме, место в Библии. Блаженны миротворцы. Ну, кто-то там задал вопрос из нашей молодежи. А что такое миротворцы? Ну, как мы думаем, что такое миротворцы? Значит, это слово такое сложно сочиненное, да, из двух слов. Мир. Творить мир, да? Творить мир. Мы уже понимаем, насколько это серьезно. Мир творить. Миротворцы. Вот сейчас будем брать примеры из Библии и смотреть на миротворцев, смотреть на других людей. Я не знаю, как их в другом смысле противоположным назвать, или поджигатели, или разжигатели, или как их назвать, я не знаю. Блаженны миротворцы. Друзья, вот сразу начну с вопроса, чтобы возбудить наш смысл к размышлению. Может быть человеком, человек-миротворцем тот, который сам в себе не имеет мира? Прежде всего, если он не имеет внутренней брани внутри себя, да, мы это понимаем, что если человек утрачивает мир в самом себе, то никак он не может быть носителем мира, да, мы все это понимаем, да. Вот он не имеет мира в самом себе, но как он может куда-то принести мир? Скорее, он другое принесет с собой. Я вот недавно вот это место, я даже никогда не думал, что Адам, ну, я так думаю, до какой-то степени он уже не мог даже в первой вот в такой беседе, вот как вот тут вот, с Господом он беседует, и что он здесь немножко не оказался миротворцем. Вот обратите внимание. Ну, Господь говорит, кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть? Адам сказал, жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел. Друзья, мы чувствуем, что он немножечко тут уже не на мирной дороге, да? А вот я себе представил, а вдруг Ева стоит рядом? Ну и, скорее всего, наверное, она рядом была, да? А вот как ей слушать такие слова? Смотрите, она мне дала, и я ел. Друзья, она бы тоже могла ему сказать, да? А зачем ты взял? Друзья, как эти слова служат к миру? Уже в самом первом разговоре, да, смотрите, уже он ее осудил, уже его слова не к миру. Описание говорит, будем искать того, что служит к миру. Вот не нашел Адам. Не нашел Адам, что служит к миру, да? Хоть немножко, но все-таки она оказалась задетая. Она дала мне от дерева, и я ел. Как бы ее осудил, да? Если бы не она, все было бы в порядке. Если бы она мне не давала. Но мы понимаем, друзья, что когда теряет человек мир, то, конечно, он уже сеет семена немирные. Немирные. Вот обратите внимание, вот берем Саула. В какой момент он потерял мир? Мы, наверное, все хорошо помним этот момент, когда он его потерял. И восклицали игравшие женщины, это 18 глава 1 Царств, говоря: Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч. Вот такую услышал песню. Она ему сильно не понравилась, эта песня. И Саул сильно огорчился, и неприятно было ему это слово. И он сказал: Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи. Друзья, мир потерян. Все. Мы прочитали: блаженны миротворцы. Какое там блаженство? Там внутри уже можно сказать, ну, если не ад, то очень-очень напоминающий вот этого состояние адское, надо сказать. И с того дня, а можно было бы даже и подробней, да? И с того часа, и с той минуты, и вот с того момента, когда он вот это вот услышал, он резко потерял этот мир внутренний, сердечный мир он потерял. Ну, а что потом? Ой, потом тут долго перечислять, что было результатом вот этой вот потери мира, да? Тут и Давид стал виновен, и Анафану там доставалось, и многим другим, да и Мелхоле тоже это. Смотрите, потеря мира. Эта тема очень дорогая мне стала. И я уже сам за собой начал наблюдать, что, ну, раньше я не был таким внимательным к тому, чтобы именно вот искать мир, сохранять мир прежде всего в себе самом, а потом уже я смогу способствовать какой-то нормализации мира, такой мирной обстановке туда, где я прихожу. Это очень важно. Во-первых, друзья, миротворцы – это те, которые пребывают в мире с самим собой. Вот еще, если говорить о зависти, смотрите, вот сколько было борьбы, сколько было соревнований, ну, даже можно сказать, какие-то вот соревнования по деторождению между Рахилью и между Лией. Посмотрите, с чего началось 30 глава Бытия, начало. «И увидела Рахиль, что она не рождает детей Иакову, и позавидовала Рахиль сестре своей». Все. Мир кончился в душе. Водворилась совсем немирная такая вот атмосфера в ее душе, если можно так сказать, да? Вот. И сказала Рахиль: «Борьбою сильную боролась я с сестрою моею и превозмогла, и нарекла, вот родился сын, нарекла ему имя». Друзья, борьбою сильной, что там? Что там внутри творится? Что может родить зависть, когда она поселяется в сердце человека? Все, этого человека назвать миротворцем ни он сам себя не сможет, ни окружающие, ни тем более Господь, который проникает, проницает кругом, да, не тварь сокровенная от него. Да, вот еще такой момент. Вот давайте возьмем с вами старшего брата Елиава и Давида. Вот стоят две армии. Одна израильская, другая филистимская. Вот. А отец Давиду говорит: пойди вот отнеси братьям твоим вот этот провиант, вот этот вот, вот еще там кое-что сделай. И он пошел. Он отдал братьям то, что ему, значит, поручено было отдать, там, сушеных зерен, хлеба и так далее. А сам пришел туда, смотрит, там такая обстановка военная. И ходит вот этот человек, значит, Голиаф. Ну и он наведывается, спрашивает: а что сделано будет тому человеку, который убьет его? И это донеслось до уха Елиава. Вы посмотрите, в какое состояние, в какой момент он потерял мир. Мир утрачен. И услышал Елиав, старший брат Давида, что он говорил с людьми. Это 17 глава царства, 1 царство. И рассердился Елиав. А я так вот задаю вопрос: а чего он рассердился? Чего ему не хватало? Ничего у него не забрали. Он вот такой, как был, вот такой он и остался. Ну, что-то ему не понравилось. Рассердился и сказал: зачем ты сюда пришел? Теперь смотрите, когда человек теряет мир, он начинает уже и на оскорбление идет, на унижение, хочет задеть, сознательно разгневать человека, вогнать его в какое-то нехорошее состояние. Да? Смотрите, и остановиться он не может. Зачем ты... Столько вопросов подряд задает. Зачем ты сюда пришел? На кого оставил немногих овец всех в пустыне? Я знаю высокомерие твое, дурное сердце твое. Ты пришел посмотреть на сражение, и, наверное, там еще больше было. И Писание не может все учесть. Что это такое? Обратите внимание, когда человек теряет мир, он уже идет на неправду. Он идет на неправду. Елиав, зачем ты такой вопрос задаешь? Зачем ты сюда пришел? Он же тебе принес покушать. Он провиант тебе принес. На кого оставил немногих овец тех в пустыне? А он и не оставлял, Давид. Сказано, Давид поручил овец сторожу. Смотрите, когда человек теряет мир в самом себе, он уже ищет, вольно или невольно, он ищет зажечь вокруг себя. Он обязательно будет чем-то недоволен. Он утрачивает мир. И обратите внимание, да, как он тонко-тонко язвит, тонко, значит, вот такие вот вопросы задает, на кого оставил немногих овец тех в пустыне. Но если бы ты хоть какие-то там тысячные отары бы, да? Нет, немногих, вот несколько овечек там ходят, вот так унижает, да? Почему? Вот человек, который теряет мир, он уже начинает унижать другого. Это совершенно естественно. Друзья, почему нам важно сохранять прежде всего в нас самих? Иногда мы пытаемся внести мир в какую-то обстановку, в себе мира не имея. Друзья, это очень жалкое такое предпринимательство, очень жалкое. И хорошего конца не будет. Прежде всего нужно иметь. Вот сейчас Господь мне напомнил одно место. Это Псалом Псалом 4, 5 текст. «Гневаясь, не согрешайте, размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших, и утишитесь». Не надо, когда при этой обстановке, при вот таком состоянии, что-нибудь говорить или делать. Господь не советует. Потому что все, что будет сделано в этом состоянии, это все будет плохо. Ничего доброго не будет, если мы в таком состоянии разгоряченным начнем говорить. Вы представляете, сколько он ему наговорил, Еляв, младшему брату? Это за что? За то, что он ему принес покушать, за то, что он справился о здоровье и так далее. Друзья, вот смотрите, как по-миротворчески обошелся с ним Давид. Смотрите, как он мудро тушит этот пожар. И сказал Давид: «Что же я сделал? Но я ведь еще ничего не сделал. А ты вот уже на меня целый каскад вот таких вот обвинений, унижений. Что же я сделал?» Не слова ли это? Я же ничего не сделал. А вот а как мы думаем, Давид потерял сердечный мир от того, что вот такое обвинение тяжкое получил от старшего брата, или сохранил мир? Очень важно в этот момент сохранить мир, не обидеться, не рассердиться, не делать колодец. «А ты мне, а я тебе, конца ему не будет». Уметь потушить вот этот пожар. Это надо большую иметь силу, чтобы устоять вот в такой вот обстановке. «И отворотился от него». Да, надо и отворотиться. Если не отворотишься, сейчас долгий будет разговор, серьезная беседа, после которой, может быть, и кто-то там на сахар будет валидол лить, кто-то там заснуть до 2-3 часов не сможет. Надо уметь вот как-то и отворотиться от этого. Блаженны миротворцы. Ну, блаженство – это такое вот состояние устойчивое, росшее, неколеблемые. А вот когда поселяется зависть или тщеславие, ой, тогда трудно. А вот целая группа теряет уже всякую ориентацию. Смотрите, вот приходят к Гедеону и сказали ему ефремляне, 8 глава Судей, с самого начала: «Зачем ты это сделал, что не позвал нас, когда шел воевать с мадианитянами?» И сильно ссорились с ним. Они потеряли мир. Они искали не того, что служит к миру. Они искали поссориться. Друзья, ну может им Господь помогать в этом, вот в этой операции? Конечно же. Вот Давиду Господь помогал, когда он тушил пожар этого Елява. Теперь Господь на стороне Гедеона. Гедеон отвечал им: «Сделал ли я что такое, как вы ныне? В ваши руки предал Бог князей мадианских. Что я мог сделать такое, как вы?» Вот мне вот это место очень дорого, вот так нравится оно мне. «Тогда успокоился дух их против него», когда сказал он им такие слова. «Тогда, когда сказал». Вот до того, как он говорил, дух был у них в нехорошем состоянии. Но тогда, когда он им сказал, вот тогда успокоился дух их против него. Друзья, а кто же успокоил их дух? Гедеон? Господь ведь успокоил, да? Смотрите, как Господь на стороне тех, которые ищут мир. Старайтесь иметь мир со всеми. Будем искать того, что служит к миру. Гедеон искал. Вот такой миротворец был, да? И как вот такое миротворчество, друзья, ведь оно избавило от неприятностей. Могло бы быть большое кровопролитие. Он поискал мира. Он поискал того, что служит к миру. Ну, а свой мир он сохранил? Сохранил. Смотрите, как вот не поддаться вот на это. А легко можно себе вообразить, вот что могло бы получиться. Они его несправедливо обвиняют, он начинает им что-то такое вот доказывать, ну и опять колодец. И это могло кончиться очень плохо. Ну а как он искал мира? Смотрите, какое самоунижение. Что мог я сделать такое? Я ведь не сделал. Да и что я даже мог такое, как вы? Тогда успокоился дух их против него, когда он сказал им такие слова. Вот сколько надо мудрости, сколько надо понимания, чтобы и свой дух сохранить в мире. Потому что сатана будет искушать на ответные действия обязательно. Блаженный миротворец. А вот вот еще один момент, вот такой вот. Вот Петр, когда говорит, вот с Господом разговаривает, это 26 глава от Матфея, Петр сказал ему в ответ: «Если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь». Друзья, вот в таком ответе. Вот давайте только на минуточку представим, что ученики все здесь, да? Вот он разговаривает с Господом, а ученики все здесь. Если и все соблазнятся о тебе, ну как бы пальцем показывает, да? Я никогда не соблазнюсь. Друзья, а служат эти слова к миру? А как можно легко задеть, да? Ну, казалось бы, ну, он даже этого не хотел. Иногда мы не хотим. А вот не хватает мудрости вот так сказать, чтобы не задеть ближнего. А он, может быть, стоит рядом. Иногда даже простым вопросом, вот я сегодня так подумал, иногда простым вопросом, пусть даже искренним, и все равно можно кого-то задеть. Вот обратите внимание. Тогда Петр приступил к нему и сказал: «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 раз?» Ну, казалось бы, ну что тут в этом? А если рядом ученики стоят? Не до 7 раз. А мы чувствуем, что Петр немножко как бы и хочет показаться, да? А я готов до 7. Хотя Писание нам нигде не говорит, что до 7. В книге Иова, по-моему, в 33 главе, там сказано, что Бог говорит однажды. Если того не заметят в другой раз, во сне, в ночном видении и так далее, он вразумляется потом болезнью на ложе своем, тело его, ну, плоть на нем пропадает, все так. А потом сказано, вот все это делает Бог 2-3 раза с человеком. Нет, не 7, а 2-3 раза. Ну, ни у кого нет гарантии, да, что Бог ему будет говорить 4-й раз. Ну и потом у пророка Амоса написано, что за 3 преступления и за 4 не пощажу. Но нет, 7. На этом основании можно было бы ученикам думать, что прощать-то нужно до 3-4 раз. Даже за 4 сказано «не пощажу». А Петр говорит, а сколько раз прощать брату моему? Не до 7 ли раз? И даже такой неосторожный вопрос может у кого-то какой-то возбудить осадок, оставить. А, до 7. И похвалился до 7. Друзья, я вот так вот размышлял на эту тему. Насколько надо просить у Господа мудрости, насколько надо быть осторожным в своих суждениях, вот, в своих вопросах, в своих ответах, чтобы стоять твердо на платформе миротворцев. Я вот читал одну книжку, я давно, видимо, я ее читал, уже не помню когда, вот, и я прочитал там несколько советов, я их себе записал. Они мне показались очень мудрыми. Вот, я сейчас вот прочитаю. Первый совет. Не выражай ни о ком обидного суждения. Друзья, ведь это качество миротворца. Ну, пусть даже человека рядом нет. Я о нем высказался, ну, в негативном плане. И все? Нет. Мне обязательно Господь покажет. Он обязательно меня опять придет на это место, напомнит, если я очень внимательный к действиям Господа. Он выведет это на поверхность. Не выражай ни о ком обидного суждения. Ко мне вот как-то одна сестра вот недавно подходит. Брат, я вот даже не знаю, вот подходить мне было к вам или не подходить. Я говорю, что такое? Да вот даже и сейчас не знаю, обращаться к вам с таким вопросом или не обращаться. Я говорю, ну в чем дело? Ну, так помолились все. Да вот я слышала, что вы обо мне сказали вот так, вот так, вот так. Ну, не было такого. Но где-то, видимо, я сказал, совсем в другом городе. Где-то что-то я осторожно, неосторожное такое сказал. Теперь оно налипло, как комочек. Где-то уже какие-то другие мысли, другие качества. И уже в каком-то новом наряде приехала совсем в другой город. Вы понимаете, как? Друзья, я сейчас особенно начинаю понимать, что такое блаженный миротворец. Как надо быть осторожным даже в другом городе. Что-нибудь сам даже не заметил. Видимо, где-то что-то сказал, потом она вот так вот налипла. И теперь вот в таком виде опять же ко мне. Вы знаете, что такое бумеранг, да? Бумеранг. Вот кидаешь ее, она там делает какой-то виток и летит прямо на тебя. Прямо на тебя. И чем сильнее его кидаешь, тем он с большей скоростью на тебя летит. И поражает тебя же самого. Друзья, вот эти наши неосторожные слова, это бумеранги, которые мы кидаем, чтобы они возвратились к нам. Один брат даже так говорил, что те слова, которые мы здесь говорим на земле, он идет еще дальше. Они эхом откликнутся там. Ой, как не хочется. Нет, пусть откликается эхом, но хорошие слова. А плохие не надо. Вот для меня очень было дорого вот эти записать правила. Не выражай ни о ком обидного суждения. Оно придет к тебе. Обязательно придет. Мы живем не среди нравственного хаоса, а нравственный порядок. И Бог блюдет за этим порядком. Какой? Очень простой. Что посеет человек, то и пожнет. Но сеет он семечко, а пожинает потом целую шляпку. И все горькие плоды, которые он выращивает, он все до единого их потом поест. Весь урожай, который он соберет, он съест. Это будет неприятная трапеза. Второе. Не повторяй плохих отзывов о других. Друзья, вот посмотрите. Мы иногда даже и не замечаем, что где-то прошлись по брату, по сестре где-то там. И даже, и может быть, и не замечаем, и забываем, а ведь оно остается. Не повторяй плохих отзывов о других. А мы иногда еще и так добавляем. Ну, я тебе уж так говорю, вот, я... За что купил, за то и продаю. Все, вот как слышал, я тебе так и передаю. Как будто мы теперь невиновны. Но мы же стали рупором. Мы же стали тем каналом. Мы стали той трубой, через которую вот это вот прошло. Друзья, а вот это миротворческое вот это вот занятие. Просто ходить и повторять плохие отзывы о других. Это служит к миру. Это поможет хоть чем-то человеку, на которого ты говоришь. Да нет, конечно. А потом еще и бумерангом к тебе возвратиться. Вот третье правило. Убеждай другого не злословить при тебе. Но это тоже очень серьезный вопрос. И особенно, друзья, вот когда наши ближние, когда самые близкие люди, самые дорогие, начинают кого-то злословить. Ну, как его остановить? Как ему рот закрыть? Ну, что ему сказать? И как-то мы вот так вот переминаемся, ну, так вот дослушаем. Это тяжелый урок. Убеждай другого не злословить при тебе. Будь снисходителен в суждениях о ближних. Вот рассказали тебе какую-то историю о каком-то брате, сестре. Вот. И все-таки нужно как-то его действия попробовать истолковать в лучшую сторону. Брат, ну, может быть, он все-таки вот так. А может быть, он хотел вот так. Может быть, у него мысли совсем были не такие. Но сердцем настроиться на мир. Искать того, что служит к миру. Вот, не знаю, кто-то рассказывал или на проповеди, или я где-то читал, может быть, и вы читали. Вот лежит мертвая собачка. Один проходит, видит, у нее косточки торчат. Говорит, она некрасивая. Другой проходит, замечает другое, коросты у нее какие-то там. Не знаю, что за коросты такие, вот наросты какие-то. Другой, может, прошел и еще... И отметит еще какую-нибудь там неприятность на ней. А вот один остановился, смотрел на нее и говорит, какие у нее были белые зубы. Вот нашел. Нашел он в ней что-то хорошее. Белые зубы у нее были. Да самой у нее какой там вид, она вот в грязи, наверное, валяется. А вот отметил, что зуб. У каждого из нас вот должно быть стремление искать хорошее. Потому что плохого у нас очень много. Вот это как раз миротворческая деятельность. Блаженно миротворец. А вот мы так вот беседовали с молодежью. Вот я задал вопрос им. Скажите, друзья, а вот любящий спорить, он может быть миротворцем? Но они тоже сказали, ну, спорщик, какой же он миротворец? А я задаю другой вопрос. А как вы думаете, когда начинается спор? Ну, вот сидит брат, сидит другой брат, вот они что-то друг другу говорят. Где-то, может быть, они не по всем вопросам согласия имеют, не одинаковое у них мнение по одному и тому же предмету. Ну что, это уже спор? Нет, это не спор. Брат сказал, я думаю так, а этот говорит, а я думаю так. Ну, а потом, если они еще дальше будут продолжать, теперь начинает убеждать, потом начинает еще что-то. А может наступить спор? Вполне. И очень часто с нами так бывает. А в какой момент наступает спор? Вот где та граница, за которой уже нежелательно перешагнуть. Потому что дальше будет уже плохо. Дальше будет спор. Где эту границу найти? А? Совершенно верно. А когда теряется мир? Вот когда уже какое-то недоброжелательное отношение есть к своему собеседнику, что-то уже начинает под ним, о, тут уже надо ставить точку. Потому что дальше будет плохо. Но сатана нам эту границу хочет размыть, чтобы мы ее не почувствовали. Он очень тонко-тонко вовлекает нас, вовлекает, и вот мы уже сами, не понимая, оказываемся в таком споре. Вот тут надо очень мудро подходить, потому что конец этой беседы будет намного хуже, чем начало. Лучше бы ее тогда и не было. Вот Писание говорит и строго, да? А кто бы захотел спорить, то мы не имеем такого обычая, ни Церкви Божией. Друзья, вот я не знаю, как понравится вам такой вывод, может быть, немножко неожиданный. Спорщик ставит себя вне церкви. Церкви Божией не имеют такого быть. Спорщик не может быть миротворцем. А еще бывает такое, что любят спорить, да? Но это пища ихняя. И еще в такой обстановке, вот накалить, вот поспорить бы. Ну, спорщик, как правило, конечно, хочет что-то кому-то доказать, на этом фоне показать себя мудрее, выше, более знающим и так далее, и так далее. Потом мы немножко поговорили вот так с молодежью о сварливости. Вот сварливый человек может быть миротворцем? Я хочу открыть 27-ю притчу. Здесь сказано так. Непрестанная копель в дождливый день и сварливая жена равны. Это 28-я, 27-я притча, 15-й текст. Непрестанная копель. Ну вот и капает в дождливый день, да? Сварливая жена равна. Ну, а что такое сварливость? Что это за качество такое? недовольство, вот что-то вот точит, время от времени только капнет, какой-то там период, какое-то там междурядие во времени, и опять, и одно, и в одну точку, и бьет. Ну, оно вроде бы и не льется так сильно. Но вот это... Вот я читаю Иакова, 3 главу, 16 текст. Где зависть и сварливость, там неустройство, и добавляет, и все худое. Там все прохудилось. Вот интересно. Но я так думаю, ну что-то может быть такого уж худого. Но Слово Божие нам говорит, где сварливость, там неустройство. Все худое. То есть уже если человек поселился сварливость, то тут можно ожидать все. Ну и прежде всего, конечно, человеческие взаимоотношения, да? Какое тут миротворчество? Обычно, конечно, это бывает с теми людьми, у которых очень устойчивое недовольство. Поселяется очень устойчивое недовольство. Вот это недовольство, оно как-то выходит. Блаженны миротворцы. Вот удивительно, есть пример в Новом Завете. Апостол Павел прямо такое глубокое место. Я вот с этой точки зрения, с миротворческой. Апостол говорит так. Это второе послание к Коринфянам, 12 глава, 15 текст. Я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что чрезвычайно любя вас, я менее любим вами. Какой глубокий текст. Вы посмотрите на этого миротворца. Какая обстановка? Обстановка серьезная. Он дальше объясняет. Предположим, что сам я не обременял вас, но, будучи хитр, лукавством брал с вас. В чем они его обвиняли? В хитрости, в лукавстве, что он хотел оттуда что-то у них взять. И это на кого они такие мысли имеют, и даже разговоры? Я охотно буду издерживать свое. Свое – это то, что, просто фигурально выражаясь, в карманах. То, что принадлежит мне. Свое. И истощать себя – это уже не свое, это уже глубже. Время, здоровье, внимание. Все. Истощать себя за души ваши. Несмотря ни на что, так можно было бы сказать, несмотря на то, что чрезвычайно любя вас, я менее любил вас. Он их до чрезвычайности любил. А вы посмотрите, миротворчество, какие слова подбирает. Я менее любим вами. А как можно было в этой ситуации сказать, хотя вы меня ненавидите, ой, боится он этого слова. Боится, почему? Потому что это не к миру. Как он выбирает выражение, как он выбирает слова, чтобы не задеть, да? И, конечно, когда они ему вот такое вот тяжкие обвинения, они ему вот такие предъявляли, он мира своего не терял. Вы посмотрите, каким миром наполнен он, да? Я охотно буду издерживать. Охотно. Не надо меня заставлять. Я сам этого желаю. Охотно буду издерживать свое, истощать себя за души ваши. несмотря на то, что чрезвычайно любя, я менее любим вас. Менее любим. Менее любим. Друзья, вот миротворец, да? И в словах, и в делах ищет мира. Ищет мира. А ведь искать это дело нелегкое. Искать мира. Ну, надо не так искать, чтобы просто искать, а вот находить это. Чтобы Господь дал мудрости, как мир вот этот находить. Я вспоминаю, одна девочка около хлебного магазина, вы знаете, вот так вот ходит, так немножко согнувшись, ищет и плачет. Плачет. Ну, я остановился, смотрю, что это за картина. Что-то она ищет. Потом около меня оказался, говорит, что ты ищешь? Кошелек потерял. Слышу песню.